«Не слишком ли сложно?» — погрустнел Сварог. «В конце концов, нам нужно побыстрее выходить на магическое подполье, если мы в самом деле нужны этому визари. А ежели проверка документов?» «Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. А если дойдет, то мы, рассеянные провинциалы, оставили документы в гостинице. В справочнике видел гостиницу под названием «Столица в столице». Значит, мы с вами там и остановились. Гостиница расположена на улице Утренней Зари, а мы, понимаешь, привыкли у себя в Йошкар-Оле расхаживать без документов. У нас там все друг друга знают в лицо. Или потеряли. Или у нас украли вместе, кстати, с вещами. И каким транспортным средством вы прибыли из Йошкар-Олы?» С издевкой спросил Рошаль. «Кораблем». Ничтоже сумняшись, сказал Сварог. «Устраивает? Большом таком, белом, не помню, как называется». «Да?» Презрительно скривился Рошаль. «В таком случае, номер рейса, порт отправки, время прибытия, номер дебаркадера. Когда проходили таможенный контроль? С кем общались в пути? Кто вас видел? Как зовут мэра Йошкар-Олы и наместника короны в вашей колонии? В каком номере гостиницы вы остановились? А, кроме того, позвольте заметить, господа подозреваемые, что из Йошкар-Олы, будь такая в самом деле существует, сюда можно добраться исключительно воздушным путем». «Да идите вы к черту!» — буркнул Сварог. «Чем развитие государство, тем сложнее бюрократия», — пожал плечами Рошаль. «В курсе, к сожалению». «Значит, говорите, документы». «Поздно», — вдруг сказал Рошаль. «А жаль». Уже потому, как распахнулась дверь, едва не выдрав петли с корнями, можно было догадаться, кто пожаловал в гости. Сей почерк тоже одинаков по всем мирам и государству. В заведении посыпались люди в истине черных плащах с зеленой подкладкой. «По нашу душу!» — Рошаль зло скомкал салфетку и швырнул бумажный шарик в блюдо с капустным салатом. «Долго же у них тут облаву не снимают, до победного конца, что ли?» Черно-зеленых набралось с дюжину. Двое из них, как тогда на площади, держали приборы, в очередной раз вызвавшие у Сварога воспоминания об амперметрах. В руках у остальных были короткие жезлы, а плащи на спине горбатились от рюкзаков. «Не дергаемся», — с улыбкой произнес Сварог. Посетители ресторана опасливо косились на пришельцев, но с мест не вскакивали. Черно-зеленые рассредоточились по залу, неспешно расхаживали, рассматривая полы и стены, и лишь иногда бросая взгляды на посетителей. В общем, на непросвещенный взгляд Сварога они вели себя до крайности странно. Но главное, что никто и не думал устраивать проверку документов. И Сварог начал успокаиваться. Со всем остальным, кроме документов, у них полный порядок. Истины, засветившись перед органами правопорядка, обличья надежно спрятаны под личинами, одеты они с Рошалем согласно эпохе. Запеликало чувство опасности, и Сварог тут же напрягся. Он заметил, что один из тех, который не отрывал взгляда от своего амперметра, украдкой подал на пальцах знак, каким обыкновенно обмениваются спецназовцы, чтобы не выдавать себя голосами. Потом Сварог перехватил беглый взгляд, направленный в их сторону. Что-то изменилось в маршрутах черно-зеленых пришельцев. И он понял. Вмиг оценил расстановку черно-зеленых и совершаемый ими маневр, который должен завершиться смыканием кольца вокруг и их с Рошалем столиком. «Мать твою!» Сомнений не оставалось. «Окно! Тент!» — закричал Сварог, переворачивая стол и толкая его навстречу двум насквозь официальным хлопцам. «Схватил стул с намерением выбить им окно, придется прыгать со второго этажа, но внизу над какой-то уличной ловчонкой натянут парусиновый тент, который сработает как батут и не даст Рошалю разбиться, а дальше уж Сварог его подхватит, главное, чтобы охранитель понял его замысел». Рошаль понял, вскочил с места, тоже рванулся к окну. Сварог увидел, как черно-зеленые парни слаженные резко взмахивают жезлами, и жезлы, которые оказываются телескопическими дубинками, удлиняются до шпажной длины. Эти чертовы дубинки начинают выписывать в воздухе круги и восьмерки, отсекая беглецов от окна. Когда гибкие, похожие на спиннинги, прутья соприкасались с металлическими предметами, во все стороны летели искры.